него понять, вы не проснулись еще или что, я не могу. Какими купюрами у вас там? Друзья, всем привет. Решили съездить на море. Я решил, что этот парень заслуживает тоже с нами поехать на море. И дай его поснимаю. Добрый вечер. Димка решила меня свозить на моря. Говорит, парень, да, говорит, Юрка неплохой. Я говорю, ну так а шо, говорю, едем. Ну, говорит, ну поехали. Сажусь, значит, в машину, а там такие интересные такие леди. Ну, в общем, мы поехали. Сейчас он за руля сядет, потом я сменю его, бо я уже пивка дернул. А тут пост с легавыми. Ну, а легавых мы как бы не сильно любим. Поэтому, ну что, поеду я сейчас порелаксирую, там музыку послушаю, а потом и сменю его. И вот, значит, вот такие интересные леди тут у Димки. Собаки. Да собак не слышь, не? Бо я су немного. Значит, доброе утро! Начинаем утро, как говорится, с Юриком Челентано. Димка там за рулем ехал, там куры-не-куры, а на машине до спина затекла. Он сейчас побил, смотрите, вот так делай два раза, спина вообще болеть не будет. Вот, девочки, да давайте зарядку, иди сюда. Такие интересные леди такие у Димки тут. Что-то снимают тут, ходят какое-то видео, это, как это у девочек, подскажи. Ну куда они выкладывают ногти, там прически? Инстаграм, вот у нас в Инстаграме они сидят. Такие они интересные, а что там? Прикольная такая, да? Такая интересная, такие волосы длинные, такие глаза такие прям. Вон одна бежит тоже на рассвет что-то встречает. Встречаем мы рассвет, значит, да? Девочки, а будет бутербродик там, а? Дядя Юрик. Димка там за рулем устал, там сейчас мы кофе уже возьмем. Бо я пивка дернул. Он же ж мне говорит, Юра, ты пил? Я думаю, ну бутылочку выпил. Но я бутылочку выпил, я думал, то Балтика семерка, а то Балтика девятка была. Ну а девятка, она подольше выветривается. Ну ладно, сейчас и так сядем уже, ну километров 20, ну поеду, чтобы там Димка отдохнул. Я пока он девочек, может, поснимаю. Бля, полетело. Это селфи, да, называется у вас? Или да, как? Губки а мне сделай. Вот так вот делать губы? Да, губки сделай. А чтоб меня не зачморили потом. Ну давай. Нормально сделай. Класс. Отлично. Отлично. Отлично. Ля, ты посмотри, оно сыт. Сыт. Ты посмотри, а знаешь, как у нас в школе делали? Дядь 5 копеек. Ха-ха-ха-ха. Нормальный, да, прикол? Я много приколов знаю, так что, пацаны, это кореша Димкины. Ну такие ребята. Гляньте. Сделали они бутерброд какой-то. А ну, леди, можете поснимать? Я хотел обзор на бутерброд сделать. Давай. Такой интересная такая форма у него. А это что, вы прямо сковородку его или как оно такое получается? Сэндвич, да, называется? Кушай. Как пиндосы, вот это сэндвич, а ну. Бердянск встретил теплой погодой, поэтому Димка мне шорты подогнал какие-то рваные. Пойдем. Да погнали. Ну, город в принципе хороший. Я тут слышал, и колония есть какая-то. Может, кто из порядочных тут есть, может, и наведаем. Он меня высадил пораньше, они вот туда дома пошли. Сейчас мы пойдем к ним домой делать обзорную экскурсию на их хату. В общем-то, будем жить хатой, там и девчонки такие интересные. А я за пивком вышел, я вот у пивка дернул, описюрился, так сказать. И, в общем-то, можно я поснимаю вот этого с камеры? В общем-то, вот он, Бердянск, тут какой-то стадион, тут машины, люди, ну, с детьми, в общем-то, тут и пляж. Ну, а вечером будет оно поинтереснее, когда оно все в огнях. И я, может, буду уже в огнях, так сказать, расплескала нашего Юру по ночному клубу. Тут и клубы ночные есть. В общем-то, сейчас и Димку уж зайдем, проведаем. Ну, в общем-то, идем. Идем делать обзор на хату. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Мы никого не ждем. Да это свои... Юра. Это Юра. А, Юр, так вы сказал. Ну, что ты голову, Марк? Заходи быстрее. Давай, бо я тут очередь уже собралась. О, вот это хата. Вот это хоромы у вас. А где тут, у тамбуре обувь чи не? А обувь у тамбуре? Добрый вечер. Уже свечерело, и дядя Юра пришел. А что, где Димка? В туалете, да, наверное? Хочу вам сказать, с Димкой приехали интересные такие ребята и девчата. Такие интересные, ля, губы понакачали. Что ж вы, девки, делаете? И так нормальные ж губёхи у вас. А, Марина, я извиняюсь, можно? А, Марина, вы купаетесь, да? Да, пойду. Не, ну оно жара, я тоже, может, пойду искупаюсь. А я можно обзорную экскурсию? Димка попросил поснимать. Я пойду поснимаю. Вот такое, значит, это наша хата. Мы живем хатой, хатой надо жить. И она тут фартанула трошки. У нас тут, получается, голуби есть, получается. Если письмо там или еще что-то, матери можно отправить какое-то письмо. А также у нас вот такой прекрасный вид на, так сказать, дневной та вечерний Бердянск. В общем-то, и можно полюбоваться и на пробочку, можно полюбоваться, мы можем видеть, такая идет смуглая, интересная такая леди. Ох, как пошла, ох, как хорошо пошла. Вот так вот мы красиво идем, все вот эти вот у нас тазобедренные истории. Вон колесо обозрения, я так понял, там все веселуха. А также вы можете наблюдать море. А вот это ноу-хау, я так понял, это бердянские инженеры соорудили из бутылок и пластика, то есть они, видать, в Майнкрафт там переиграли или в какие-то там игры, в которых там выживают, что-то там из пластика делают. Вот так вот. Это, собственно, я, Юрик. Вечер в хату вечереет, всем привет. Это получается у нас за приезд, правильно? Конечно. А что, дядя Юрий, плеснем чуть-чуть? А плеснем. А дядя Юрий можно и плеснуть, да? Дядя Юра парень неплохой, дядя Юрий можно и плеснуть. Тем более, дядя Юра устал с дороги. Дядя Юра может, извиняюсь, и без вот этих вот запивонов ваших, вот этих всех модных. Ну что, ну наливай, дядя Юрий. И мы вот так вот этот весь концентрат, это ваше молодежное, да? Это вот это тиктоки, виски, кола. Это я понял. Я люблю все новые тренды. Оставь, мужчина будет. Давайте выпьем за наше, так сказать, личное знакомство и выпьем за наш приезд. Бо Димка там прихорашивается, вон там важится, там духарится, там то в туалете, то потом в душ горит, пойдет. Короче, вырубили вот это светло, и, ну... Светло? Света нет, ну, на мае. Я вот звонил там, разбирался с этими, ходил, ну, они пока купались на море вот этом своем, в Азове. А я вот это ходил по вот этим облэнерго, обл. Южкабель, всем вот этим моментам сказали, света нет. Я говорю, что мне теперь, говорю, делать? Мы с детьми, говорю, приехали, вы что, сдурели? А ну ж дитё, ему мультик включить надо, там Простоквашино, Матроскин, Печкин без велосипеда, потом Добрый с велосипедом. Я говорю, вы сдурели? Я к дитё, говорю, развиваться будет. Я говорю, вы... Но обещали. Так вот, что я вам скажу. Вот такие вечера без света добавляют в компании свой шарм. Все забывают про мобильные телефоны. В общем-то, забывают про все вот эти вот социальные вот эти вот зависимости. Это зависимость, В общем-то, и создается шарм общения. Вот семечки лушпендрят, он молодежь. Ля, как за обе щеки у малой, ля заплетает. Посмотри, подивись на нее. Вон ее, коханый. Вот такие дела у нас. В общем-то, поэтому давайте выпьем за дружбу без социальных сетей. О, давайте кулачками. А, вы думали, и шампусик открыла, вообще не пила. Вот у Свет вот так вот действует на ребят. максимально странная погода, только что был ливень, дождь, сейчас уже реально я уже чувствую, уже плечи напекают. Я так полуобгорел, такие полувялые плечи. Уже на Юля с Юркой познакомились уже. Как, кстати, Юрий вообще, нормальный же парень? Да, вроде? Хороший парень, хороший. Хороший, хороший мне такой. Нравится, да. Он и с детьми может посидеть, с ним удобно. Сейчас он, кстати, уже на пляже с ребятами. Сейчас мы подойдем, может, и Юрка уже поговорит. Там занял. Да-да-да. Кстати, вот еще один плюс Юрика. Он с утра вышел, он же за пивком с утра похмеляться бегал. И, получается, быстренько кинул там вот эти свои полотенечки. И говорит, ну, ребят, все забронировал, все хорошо. В общем, идем к Юрке. А можно чай? Не, ну что, интересно гуляем. Жара просто, на море жарковато, решили пивка дернуть. Мы и вчера там дергали. Вадимка пошел куда-то там, что поесть захотелось, что-то в этом роде. Ну, привычно. Пока Димка там пошел тоже по делам, оставил мне фламинго. Говорит, Юрка, попробуй прокатиться. Ну, а что не попробовать? Ну, разок так аккуратненько. Я так понял, это работает как серфинг. Такой азовский серфинг. Интересно тут, конечно, на Азове столько приколов всяких. Но с господцем. Махну смолой на море, но не в Турцию ж я. Мы едем в Бердян, с тобою мой лососин. Я плавать уж не умею, а что скинуло меня? Сушиться теперь. Страшно, очень страшно, запусти. А ну в карманах ничего нету. Прилуки намокли. А ничего, можно еще разок. Мы имеем мокрую куртку и порезанную ногу. Не, ну трошки освежи. Все, а теперь, значит, когда физические упражнения с волнами поделаны, можно идти заорать, да еще и пивка дернуть. Погнали! Будет меня, ведь я всего на трёху.